Глава 17. Часть 4. Инстинктивно ищу глазами водителя, и только тогда, когда вижу его, тактично стоящего к автомобильной дверце спиной, понимаю, мы никуда не едем. Непроизвольно сглатываю, делаю глубокий надрывный вдох. Бессонов поворачивается ко мне, действует быстро и, прямо скажу, с напором. Никакого намека на полумеры, а только упрямое, хотя и несколько конвульсивное движение. Его рука занимает место на моем подголовнике, в то время как ладонь другой ложится мне на затылок. Крепко зажмуриваюсь. Кажется, что от одного взгляда на него я могу потерять самообладание. Что это? Желание? Похоть? Сложно подобрать точное определение, но это самое проносится импульсом по моим нервам, а затем по артериям и венам. Этот всплеск тепла и истомы сложно описать словами. Просто химия. Он нависает над моими губами, потом прижимается своим лбом к моему. Но больше ничего не происходит, кроме того, что мы делим одно дыхание на двоих. «Поль, я хочу тебя до одури», — произносит низким, пробирающим полушепотом. «Ты постоянно в моей голове. У меня встает от одной мысли о тебе. Не могу ничего поделать. Мы должны это закончить». Его будто ломает изнутри. Кажется, эти откровения даются ему с большим трудом. Последние слова сказаны с какой-то особенной ноткой в голосе. «Или начать и никогда не останавливаться». Резкая тишина, лишь сердцебиение слышно. Я медленно открываю глаза, смотрю на него и молчу. Он все понимает по одному моему неподвижному взгляду, потому что тихий невеселый смешок срывается с его губ. Тогда время пошло. Бессонов притягивает меня к себе, властно раскрывая мой рот глубоким поцелуем. Впивается в губы, но целует нежно, словно пробует впервые. Он мычит от удовольствия, мягко сталкивая наши языки. В ушах пульсом отсчет времени. Тук-тук-тук. Длится эта нежность недолго. Легкость перерастает в одержимость. Не спрашивая разрешения, он приподнимает меня и усаживает на себя верхом. Мои колени разъезжаются в стороны. «Я даже представить не мог, как твое тело идеально подходит к моим рукам». Хрипит он мне в губы, в то время как ладонями задирает юбку вверх по ногам, собирая ее вокруг бедер. Наш короткий обоюдный вдох и пауза на один общий удар сердца. С гортанным эротичным стоном Бессонов втягивает в рот мою губу и одновременно, с почти болезненной медлительностью, прижимает меня к себе так, что я лоном ощущаю его жадно пульсирующую эрекцию. И ох, горячо! Его руки то гладят мою попу, то опускаются обратно к бедрам, пока этот умопомрачительный поцелуй продолжается. Затем крепкие ладони снова возвращаются к моим ягодицам и с голодом сжимают их в такт порочным движением его языка. В одном месте вибрирует, в другом замыкает, и чем-то тягучим и горячим растекается по телу, магнитит. Внутри сжимается, и к чему скрывать, если у Бессонова стоит, то у меня мокнет. А предательский внутренний голос нашептывает позы из недавно просмотренного нашумевшего бестселлера про оттенки. Мол, надо бы попробовать повторить. Ну и как понять эту физиологию? Так и кончить можно. Вовремя останавливаемся. Моя сверхчувствительная нервная система вот-вот закоротит, будто в розетку сейчас включат несоответствующий электроприбор. И как шарахнет? 220 по телу. Мощно. Разом. Бессонов опять прижимается своим лбом к моему, поглаживая большим пальцем линию моей челюсти. Молчим. Некоторое время прислушиваемся к бешеному сердцебиению друг друга. «Ты дышишь?» «Нет», — шепчу в ответ. «Но это не важно». Закусываю губу, нервно проглатываю воздух. 2 минуты. Мне невероятно жаль, что я не могу узнать, о чем в этот момент думает мой почти не муж. Но точно знаю, о чем думаю я. Это просто идеальное прощание.